Зачем было это делать? Разве не предлагал Александру он, Батый, отдать за Андрея Ярославича любую монгольскую принцессу из дома Барджегинь, то есть из того самого дома, которому принадлежал он, Батый? Разве не заверял его, что татарской царевне, когда она станет женою великого князя Владимирского, не станут возбранять даже переход в христианство? Что ж тут такого? Ведь христианин у него, у Батыя, и сын Сартак. Разве в своей Ясе потрясатель вселенной, великий дед его, Батыя, не завещал, чтобы одинаково чтили все веры, не отдавая преимущества ни одной? За что же так обидел его Александр? Вот о чем была заунывная песня Батыя, сопровождаемая слезами и подыгрыванием на двухструнной домбре хур. Закончил же старый воитель горестное пение свое такими словами: «О мир, что за дурной дар! Только взаимное пожирание видишь, да истребление, да спину неблагодарного! Я думал, — жалобно пел Батый, — что в стае черных, как ночь, воронов, а таковы все люди, я нашел одного человека белого, белого, как русская береза, и что это ты, Александр. Но ты, Искандер, очи твои я называю ныне вероломными. Ты взял все бесчисленные благодеяния мои и тебе, и народу русских, и высыпал их в черный костер неблагодарности. Так озябшие на осенней пастьбе пастухи высыпают в костер сухой верблюжий помет, куски аргала. И вот сердце мое стеснилось, и я заплакал». Так закончил Батый, пустив горловую пронзительную трель в завершении своей песни, в которую со скорбно-раболепными лицами неподвижно вслушивались, время от времени отирая глаза полою халата, и царевичи, и советники, и полководцы, и звездочеты. Затем он положил на тахту близ себя отзвучавшую хур. Шеи ближайших вельмож вытянулись, чтобы видеть, в каком именно положении оставлена старым ханом его домбра. Она лежала вниз струнами, опрокинутая. Брат Батыя, старый Берке, увидев это, скрипнул зубами и стал пощипывать свою реденькую кустиковую бородку-метелочку. Такое положение домбры означало для всех, что все дело должно остаться сокровенным до поры до времени, что вопрос о самочинном браке Дубравки и Андрея не будет вынесен на обсуждение царевичей и наенов. Опрокинутая вниз струнами домбра означало, что великие полки, многочисленная армия, веренная князьям правой руки, Алабуге и Неврюю, и кочевавшая близ границ Владимирского княженья, она так и останется на месте. Батый решил выжидать. Но едва ли не большую виною и Даниила, и Александра в глазах Батыя, Берке и даже в глазах Сартака, этого самого благоприятствующего русским из всех золотоордынских ханов и к тому же христианина, было то, что посредником в этой свадьбе выступал митрополит Галича, Киева и всея Руси. Правда, в Поволжском улусе знали, что Дубравка и жених ее, князь Андрей, двоюродные, и что у этих русских, вместо того, чтобы радоваться, если муж и жена не чужие, напротив, требуется благословение и разрешение подобного брака со стороны главного попа, так называли в татарах митрополита. Знали, что главный поп волен разъезжать по своей стране, куда хочет, и никто из баскаков и наместников хана воспретить этого не может, ибо церковь была тархан. Митрополит был тархан, и каждый поп, дьякон и пономарь, и просвирня, все они были тархан, все церковные люди. Больше того, Ясою Чингисхана, да и его Батыя грамотой, последний монастырский раб, если только он пахал на монастырской, на церковной земле, был в большей безопасности от меча и казни, чем любой из князей. Что ж было говорить о митрополите? Но, с другой стороны, татары, хитрейшие из всех политиков своего века, хорошо понимали, что не только сватам и благословляющим родственный брак иерархам едет на Клязьму митрополит Кирилл, но и потаенным послом Даниила при Александре, как бы чрезвычайным легатом. «Этот главный поп русских», — сказал по этому случаю Батый, «он не то ли же самое есть, что от Иннокентия папы к нам приходивший Карпин, этот гнусный лукавец в красной шляпе, который утаил или продал в пути для нас предназначенный его господином подарок, а потом прикинулся нищим. Но далеко ему, этому римлянину попу, до главного попа русских, далеко он отстанет от него, как змея от сайги». И все согласились. Ордынцы своевременно успели узнать, что это митрополит Кирилл устроил женитьбу Льва Даниловича на дочери короля венгерского Беллы Кунигунди, что это он примирил Ольговичей Черниговских с мономашичами Владимира Суздальскими, а вражда между ними и была как раз краеугольным камнем, на коем зиждилась вся политика ханов в России. Знал, наконец, Батый, что сей главный поп свершил недавно такое, чему не вдруг поверили у него, у Батыя, по Волжскому Лусе, да и там, на Западе, послы и государи румов, и франков, и картвелов. А именно, когда из-за борьбы герцога Болдуина с прогнанным в Никею императором Византийским митрополиту Кириллу никак нельзя стало проехать на посвящение через Царьград, то он вернулся обратно в русскую землю, а затем под видом простого паломника через Грузию и Армению, не страшась ни высот, ни бездны, ни лихого человека, ни зверя, достиг-таки своей цели и побывал-таки у патриарха на посвящение в Никее. Так вот, этот человек теперь ехал впереди карпатской княжны устраивать ее брак с братом Александра. Что предпринять? Убить? Но это значит навеки осрамить Ясу Величайшего, да и свои собственные тарханные ярлыки, под охраной которых жила русская церковь. Запретить переезд митрополита во Владимир, но главный поп русских имеет право всюду навещать свою паству. Нет, ни убить, ни грубо задержать русского митрополита в пути никак нельзя, но попридержать можно. Так и было сделано. Всем баскакам Батыя от Южного Буга до Клязьмы велено было, сколько возможно, задерживать русского митрополита. Если же рассердится слишком, то пропускать. И вот митрополиту Галича, Киева и всея Руси, несмотря на пайдзу, правда без тигра на ней, а просто серебряную, на всех ордынских дорогах совсем не давали лошадей. А на проселках, по деревням и селам, где можно было добыть подставы, там лошади крестьянские вдруг оказывались угнанными в ночное или на какую-либо гужевую повинность татарскую, и владыке приходилось дожидаться лошадей днями, а где и неделями. И всюду встречало митрополита неистовое, лютое вымогательство татар. И вышло так, что многоконный и многолюдный, да еще и обремененный обозами поезд Дубравки, ведомый Андреем Дворским, нагнал владыку где-то восточнее Чернигова. Тут все переменилось. Понатаревший в обращении с татарами и в Орде, и во время пути, располагавший тигроголовую золотой пайдзою, которую дал некогда Батый Даниилу, Дворский Андрей круто и оборотисто обходился с чиновниками Орды, то приустрашая их, то подкупая их деньгами и подарками. Иногда Андрею Ивановичу приходилось прибегать и к третьему способу продвижения, к побратимству и кумовству, и даже к совместным попойкам. И это последнее для благонравного и непьющего Дворского было тошней всего. Он уже и счет потерял своим кунакам да побратимам Аньдам, которых позаводил он, почитай, что в каждом большом аиле татарском во время 2000-верстного пути. Но зато мчались. Владыка всея Руси вошел со своим поездом в поезд Дубравки и следовал как бы тайно, не объявляясь в пути. Помимо свиты, женскую половину которой возглавляла тетка Алена Юрьевна, супруга Василька, помимо разной женской прислуги и рабынь, княжну Дубравку Аглаю сопровождала еще ее личная охранная дружина в составе 300 человек добрых конников. Помогало и это. Мучаясь необходимостью напиваться кобыльим молоком, пить сей черный кумыс и полагая, что над ним за это все тайно посмеиваются, а, быть может, и брезгуют, бедняга Дворский, оправдываясь, говорил: «Что делать? Что делать с проклятыми? Пей, да и не поморщись, а посмей-ка выплесни, али не допей. Тут же тебе на колодке, как все равно петуху, голову оттяпают, а то и жилы у бычьей задавят. У них это недолго, ведь у них, у татар, кумыс этот отца матери святее. А мы что же теперь стали, русские-то? Мы уже и в своем отечестве не хозяева. Ханскими какими-то заклятиями едем», — скорбно восклицал он, указывая на золотую дощечку с головой тигра. По ободку золотой пайдзы сперва шла китайская надпись, гласившая «Объявление 30-е». А далее было начертано тангутскими буквами следующее: «Силою неба, Батыя хана, имя да свято будет, как бы я сам путешествовал». Невский премного обрадовался Андрею Дворскому, когда тот предстал перед ним, предварительно благоустроив княжну Дубравку. Галицкие разместились во дворце покойного дяди Ярославичей Константина Всеволодича. Теперь, вплоть до самого дня венчания, невесте с женихом не полагалось видеться. Дворец Андрея и дворец Дубравки отныне оживленно сносились между собой и послами, и посольствами, и гонцами, подобно двум державам, хотя расстояние от дворца до дворца было не больше какой-нибудь сотни сажен. «Андрей Иванович, да тебя ли я вижу, дружище?» — с движением радости воскликнул Невский, вставая из-за большого карельской березы слегка наклоненного стола, за которым работал он над целым ворохом грамот и донесений. Приветственно простирая к Дворскому широко раскрытые длани, Александр приблизился к нему и обнял. У Андрея Ивановича хрустнули кости. Выпустив его из своих объятий и слегка отшатнув от себя, Александр, как бы полюбовавшись Дворским, произнес: «Услышал Господь молитвы мои, прислал человека». Прослезившись, Дворский ответил: «Ох, Александр Ярославич, да уж у какого государя столько людей, советных и ратных, как у тебя?» «Людей много, да человека нет», — многозначительно отвечал Невский и, полуобняв Дворского за плечо, дружески подвел его к боковому у стола креслу. Но Андрей Иванович не вдруг сел. Он сперва с поясным поклоном предъявил очам князя, держа на двух вытянутых руках и не подымая глаз, свиток пергамента, бывший у него на груди под кафтаном, окутанный куском золотистого шелка. Невский взял грамоту. Затем, еще раз безмолвным жестом указав Дворскому на кресло, сам снова уселся в свое, неторопливо освободил свиток от шелковой его защиты, снял серебряную вислую печать, замыкавшую в себе оба конца крученой алой тесьмы, связующий свиток, и принялся читать.